Часть первая. На пути к университету третьего поколения. В первой части аудиокниги анализируется историческое развитие университетов, и на основе этого формулируется аргументированное понимание контуров нарождающейся модели университета будущего. В главе первой описываются основные этапы исторического развития университетов. Сначала рассматриваются средневековые университеты или университеты первого поколения, затем обсуждается период их трансформации, а потом возникшие в XIX веке университеты, ориентированные на развитие науки, или университеты второго поколения. Происходящие сегодня изменения ставят под вопрос актуальность последних, что подталкивает университеты к управленческим экспериментам и позволяет считать, что мы сейчас находимся на этапе второй системной трансформации университетов. В главе второй исследуется нарождающаяся модель университета третьего поколения на примере Кембриджского университета и описываются ее характеристики, выявленные на основе анализа многочисленных трендов, конвергенция которых ведет к появлению этой модели. Для иллюстрации этих процессов в главе третьей представлены два кейса университетов, которые движутся по пути превращения в университеты третьего поколения. Глава первая. От средневекового и Гумбольдтского университетов к университету третьего поколения. Три этапа развития университетов. Чтобы понять изменения, отличающие университеты на этих трех временных этапах, необходимо сделать обзор истории развития университетов. Мы различаем три поколения университетов. Средневековый университет – первое поколение. Гумбольдтская модель – второе поколение. И университет третьего поколения. Становление университетов третьего поколения пока еще дело будущего. Сегодня университеты находятся на переходном этапе, но наиболее передовые из них уже заметно продвинулись на пути к модели университета третьего поколения. Похожий переходный период, имевший место между эпохами Возрождения и Просвещения, привел к появлению университета второго поколения. Смотрите рисунок 1.1. Датировка приблизительно. В настоящей главе будут описаны модели университетов первого и второго поколений и периоды их трансформации, а также рассмотрены факторы, которые подталкивают университеты, основанные на Гумбольдтской модели, к выходу за пределы присущих ей ограничений. Далее, во второй главе будут описаны контуры модели университета третьего поколения. Средневековый университет. Первые университеты берут свое начало в латинских школах, наследниках Платоновской академии и Ликея Аристотеля, а также в деятельности знаменитых преподавателей древности. Платоновская академия – религиозно-философский союз, основанный Платоном в 380-х годах до нашей эры, близ Афин. В академии разрабатывался широкий круг дисциплин, в том числе философия, математика, астрономия, естествознание. Внутри академии было разделение на старших и младших. Основным методом обучения являлась диалектика, диалог. Особая роль математики подчеркнута в девизе академии «Ни геометр да не войдет». Ликей, также лицей, в древних Афинах гимнасии возле храма Аполлона Ликейского, где учил Сократ, затем Аристотель в последние годы своей жизни, 335-323 до нашей эры. Название осталось в истории как имя философской школы Аристотеля. Латинские школы появились в Европе в период раннего Средневековья. После принятия на континенте христианства рядом с крупными храмами или монастырями стали открываться школы, в которых все лекции велись на латыни. Отсюда и название школ. Латинский квартал в Париже, до сих пор сохранивший свое старое название, получил его благодаря расположенным там когда-то многочисленным латинским школам. Основное внимание латинских школ было направлено на сохранение в эпоху варварства драгоценного корпуса философских и научных текстов античности. Хотя они не пытались поставить под сомнение этот корпус знаний, знаменитые латинские школы, действовавшие в таких городах Франции, как Реймс, Тур, Анже, Лане и во многих других, определенно могут считаться предшественниками созданных позднее университетов. Однако ранние университеты возникли не вследствие трансформации латинских школ, а выросли из формирующейся в этот период практики чтения публичных лекций, разрешения на которые лекторам-индивидуалам выдавали городские власти и церковь. Такие преподаватели могли становиться знаменитыми в масштабах Европы и привлекать к себе студентов со всех уголков континента. Одним из таких преподавателей был французский богослов и педагог Пьер Абеляр, живший с 1079 по 1142 год. Его часто называют прародителем Парижского университета, хотя он открылся только в 1200 году, через 60 лет после смерти Абеляра. Вот как писал в 1889 году Генрих Денифле, редактор издания об истории Парижского университета. Хотя Абеляр преподавал задолго до основания Парижского университета, его метод обучения естественным наукам, а в наибольшей степени богословию и гуманитарным наукам, тем не менее оставался образцом, которому затем следовал будущий университет. Блестящий схоласт и сторонник обновления принципов обучения и воспитания, юный Абеляр в возрасте 20 лет выступил с резкой критикой теоретических взглядов своего учителя, представителя школы реализма Гийома де Шампо. Выдающийся оратор, Абеляр собирал тысячные аудитории, оказывая огромное влияние на слушателей, силой аргументации и логикой своих рассуждений. Учение Абеляра можно назвать христианским рационализмом. Суть его сводится к использованию разума для осознания постулатов веры или, другими словами, к праву человека формировать убеждения путем свободного мышления, а не только следовать официальной богословской доктрине. Высшей формой логического мышления Абеляр признавал диалектику. Этот метод аргументации, считал он, освобождает разум человека и придает ему уверенность в собственных силах. Данные воззрения возбуждали любопытство и провоцировали мысль. Метод Абеляра стал сердцем схоластической философии, развивавшейся на протяжении 5 веков, с 7 века и до начала эпохи Возрождения. Католическая церковь неоднократно осуждала Абеляра за еретические воззрения, но только святому Бернарду Клервозскому, французскому богослову, мистику, общественному деятелю, удалось добиться осуждения его учения. Это произошло в 1141 году на соборе в Сансе, за год до кончины Абеляра. Абеляр – человек огромной эрудиции, обладавший невероятной памятью и широким кругом интересов. Он оставил после себя не только диалектический инструментарий рассуждений и корпус научных трудов, но и собрание блестящих образцов любовной лирики, написанной на разговорном языке, посвященной его возлюбленной Элоизе и ставшей очень популярной. Трагическая история любви Абеляра и Элоизы – одна из интереснейших страниц европейского средневековья. Абеляр познакомился с Элоизой, когда, находясь на вершине славы и занимая должность магистра престижной школы при соборе Парижской Богоматери, он стал ее учителем. Абеляр воспылал страстью к юной девушке, и она ответила ему взаимностью. Узнав, что Элоиза ждет от него ребенка, Абеляр отправил ее к родителям в провинцию, где любовники были вынуждены тайно обвенчаться, поскольку открыто провозглашенный брак означал бы его увольнение с занимаемой должности. Под угрозой оказалась бы его философская деятельность, которую Абеляр рассматривал как свой долг и главную цель жизни. Узнав о случившемся, дядя и воспитатель Элоизы, парижский каноник Фульбер, приказал своим родственникам оскопить Абеляра. Абеляр удалился простым монахом в монастырь Сен-Дени, а 18-летняя Элоиза постриглась в Аржантейле. Абеляр умер в 1142 году, а Элоиза пережила его на 21 год, став одной из самых выдающихся аббатис церкви. К месту их захоронения на кладбище Пер-Лашес туристы и парижане до сих пор ежедневно приносят цветы. Университеты возникли не по мановению волшебной палочки. Они создавались постепенно, шаг за шагом, в результате объединения способных людей, которые стремились чему-то научить, и молодежи, которая хотела учиться. Такой способный человек привлекал других ученых, к которым, в свою очередь, тянулись студенты, и в результате формировалась студиум, школа. Со временем школа получала разрешение на обучение от гражданских или церковных властей, которые становились ее покровителями и защитниками. Изначально в состав учебного заведения входила лишь одна или две школы. Например, Парижский университет состоял только из школы философии и школы теологии. Такую группу школ начали называть «студиум генерале», то есть «всеобщая школа», а позднее «университет». В средние века термин «universitas», буквально «совокупность» или «целостность», использовался для целого ряда обществ и объединений. Поэтому потребовались уточнения, и в обиход вошли «universitas magistrorum et scholarium» – объединение учителей и учеников, или «universitas studii» – объединение наук. Университеты разных стран имели свою специализацию, обусловленную их происхождением и историей. Итальянские университеты, как правило, специализировались в области римского права, в то время как испанские – на изучении медицины, развивая знания, полученные от арабских врачевателей. Слово «университет» было выбрано для обозначения сообщества или корпорации преподавателей и студентов. Такие объединения не могли существовать без благословения Папы Римского и одобрения со стороны светских властей. В обоих случаях официальная поддержка давала университетам значительные привилегии. Церковь содействовала развитию и распространению образования во славу Божию и на благо церкви. Более того, обучение и преподавание рассматривались как лучшее оружие против ереси, а университеты становились средством поддержания веры. Они учили повиноваться Богу и его слугам, церкви и императору. Папы Римские поддерживали университеты по трем причинам. Они хотели укрепить позиции официальной церковной доктрины в условиях разнообразных и противоречащих друг другу воззрений различных религиозных орденов и богословов, заботясь при этом о ведении борьбы против набирающих размах ересей. Кроме того, они стремились укрепить центральную папскую власть перед лицом поползновений светских властей. Выпускники университетов пополняли персонал церковных канцелярий, а выдающиеся ученые становились кардиналами. Так, папы Целестин II 1143-1144 годы, Целестин III 1198-1208 годы и Александр III 1159-1181 годы были учениками Абеляра. Светские власти поддерживали университеты и из-за статуса, который те придавали их территориям, и из-за доходов, связанных с приездом иностранных студентов. Кроме того, считалось, что университеты своей деятельностью поддерживают действующие власти. Юридическое образование могло способствовать стабильности государства так же, как теологическое образование – стабильности церкви. Заинтересованные в развитии университетов, власти предоставляли им множество привилегий. В 1158 году император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса писал преподавателям и студентам Болоньского университета: «Мы желаем, чтобы студенты, и прежде всего те из них, кто исповедует божественные и священные законы, смогли поселиться и проживать в полной безопасности в городах, где практикуется изучение литературы. Нам подобает оберегать их от любого зла». Конец цитаты. Вследствие этого студенты университетов не подчинялись юрисдикции местных городских властей и отвечали только перед своими профессорами или епископом города. Кроме того, студенты и сотрудники университетов, подобно дворянству и духовенству, обычно освобождались от налогов и сборов. Наконец, они имели право на забастовку в случае какого-либо недовольства. Последнее оказалось мощным оружием, и во многих случаях университетам удавалось выигрывать в конфликтах с церковными и светскими властями. В городах студенты составляли особый класс, который отчетливо выделялся на фоне других жителей. В XV веке их численность могла достигать 15 тысяч, более обычной была численность в 4 тысячи человек, Фактически это были государства в государстве. В университеты потекли студенты, которые предпочли эту форму объединений вольному ученичеству даже у самых именитых преподавателей не столько в силу своей любви к науке, сколько из желания получить привилегии и приобрести более стабильный социальный статус. Студенты образовывали разновидность гильдии. Обучение в университетах было публично доступным и открытым не только для местных жителей, но и для иностранцев. Студенты объединялись в так называемые землячества по территориальному или языковому принципу. Студенты, принадлежавшие к одному землячеству, часто селились вместе, носили одинаковые мантии и береты, сохраняя тем самым обычаи своих стран. В землячество также могли входить и профессора. Землячества становились настоящими корпорациями, каждая из которых обладала относительной автономией, имела своих лидеров, и эти корпорации действовали на принципах самоуправления в рамках университетов.